Глава 67. Полина. Мы опаздываем. Черт, не очень хорошо получается. Но что поделать, пробки. Когда мы добираемся до двухэтажного здания в даунтауне, Даня становится еще более хмурым. «Детка, может быть, посидишь в кафе?» Берет меня за руку, кивая через дорогу. Чувствую подвох. Вдох отдается острой болью под ребрами. Он не хочет знакомить меня с этой... «Мириам?» «Нет», — выдавливаю улыбку. «Я не хочу в кафе, Дань. Не переживай». Встаю на носочки и тянусь к его щеке. «Я буду сидеть тихо, как мышка». Его губы кривятся в усмешке. «Серьезно? Как мышка? А что, так можно было?» «Только сегодня», — чмокаю его в щеку. «Я буду паинькой, обещаю». «И что?» «Даже сцену ревности не закатишь и не сбежишь?» «Нет», часто моргая ресницами, чтобы придать себе наиболее невинный вид. «Врушка!» Даня обвивает мою талию, притягивая к себе, ласкает губами щеку. «Но так и быть, я тебе поверю». «Спасибо», переплетаюсь с ним пальцами, и мы идем ко входу. Лондон – удивительный город, буквально каждое здание дышит историей. Когда мы подходим к немного помпезному дому из красного кирпича, я читаю небольшую золотую вывеску около входа. «Мистер Рамблдон и партнеры. Основано в 1679 году». Обалдеть! Мир сотрясали войны, эпидемии и революции, а семья Рамблдонов все так же оказывала нотариальные услуги. В небольшом холле нас встречает секретарь и проводит на второй этаж. Просторную залу, которая рассчитана на собрание большого количества людей. Выглядит пустовато, потому что помимо нас тут всего четверо. Дворецкий Борис, сидящий спиной ко входу женщины, и... мой отец. Черт, твою мать! Непроизвольно сжимаю руку Дани сильнее. И он тут! Мы садимся на первый же диван возле входа. «Мистер Ольшанский!» Улыбается пожилой мужчина за столом. «Мы вас как раз ждали!» В этот момент женщина оборачивается. Одна из них – блондинка, стройная, привлекательная, но... выглядящая немного растерянно. В ее глазах я узнаю черты Дани. Видимо, это его мать. А рядом с ней цепляю зубы. Статная брюнетка, на вид лет 30. Ухоженная, стильная, с выкрашенными ярко-алой помадой губами. Она внезапно улыбается Дане и машет ему рукой. Меня же полностью игнорирует, даже не смотрит на меня, словно я пустое место. Жена, это его жена. Прикрываю глаза, чувствуя легкое головокружение. Сама не понимая, почему именно эта женщина так на меня влияет. Я ведь и в прошлом еще в Москве видела его с другими. Как-то раз даже видела, как он сексом на пляже занимался. Это было адски больно, жгуче, но почему-то не так невыносимо, как это Мириам. Все прошлые подружки Дани были временными и не претендовали на место в его сердце, в то время как это... Весь ее вид буквально кричит о том, что она тут задержится, будет еще долго занимать мое законное место и приложит все свои усилия, чтобы остаться в этой роли. Итак, полные ревности мысли прерывает голос нотариуса. Он монотонно бубнит на английском, и я не понимаю половины юридических терминов. Выхватываю только что-то о доме, прилегающей территории, акциях, золоте и прочих сокровищах графа Ольшанского. Периодически бросаю встревоженные взгляды на отца. Очень надеюсь, что он уже прибесился. Теперь, когда угрозы в виде деда нет, я надеюсь, что он оставит нас Дани в покое. Боже, поскорее бы все закончилось. Даня все еще сжимает мою ладонь. Прежде чем перейти к оглашению завещания, я должен выполнить еще одну волю усопшего. Нотариус открывает ящик стола, доставая оттуда какой-то конверт. «Мистер Дэниел, это письмо графа Ольшанского для вас. Вильям, передайте, пожалуйста». Вижу, как мать Дани делает нервный выдох и берет за руку Мириам. Конверт приносят Дане, и он вынимает сложенный вдвое листок. Мое сердце начинает биться быстрее. «О, Господи, нет, только не это!» Прикрываю глаза, не в силах предотвратить неизбежное. Глупо было прятать голову в песок. Я думала, дед унесет этот секрет в могилу. А зря. Надо было как-то подготовить его к правде. Глаза Дани быстро скользят по строчкам. Потом он мотает головой, хмурится, а его губы сжимаются в тонкую линию. «Какого хрена?» Внезапно громко выпаливает, выпускает мою руку из своей и вскакивает с места. У меня сердце кровью обливается. «Тут какая-то ошибка!» Взволнованно обращается к нотариусу. «Я так не думаю», — спокойно отвечает пожилой джентльмен. Даня в отчаянии запускает руку в волосы и еще раз перечитывает письмо. Я тоже встаю с места и тихо шепчу ему. «Может, выйдем на воздух?» «Подожди, Поля, ты не понимаешь!» Он делает шаг в сторону матери. «Можно тебя?» Цедит сквозь плотно сжатые зубы. Блондинка, что выглядит немного старше Мириам, встает с места. «Ладно», — спокойно смотрит на своего сына. «Пошли выйдем». Даня идет вперед, с грохотом распахивает дверь, и я рвусь за ними. Но в этот момент мой локоть ловит сильная ладонь. «Поль, дай им поговорить!» Голос отца тоже напряжен. «Да, малышка!» Теперь еще один, женский. «Оставь их в покое! Это семейное дело!» Брюнетка растягивает полные губы в снисходительной усмешке. Руки сжимаются в кулаки. Мне хочется хорошенько расцарапать ее лицо. «Сука! Семейное, значит? А я, значит, не семья?» «Идите к черту!» Вырываю локоть и упрямо иду в коридор. «Мне нужно быть рядом с ним. Нужно, во что бы то ни стало!»